Воспоминания налетели, ошеломили, разбили в прах версию, что Алёша мафиози, только что казавшуюся вполне логично. «Да какой он, к черту, контрабандист?» — громко сказала Наталья. Парочка за соседним столиком удивленно воззрилась на нее. Наташа виновато улыбнулась, забрала с собой стаканчик с недопитой бурдой и покинула кафе. Решение было принято. Еще перед отъездом Леша рассказывал ей, что его машина открывается любым ключом. «Почему же твою машину до сих пор не украли?» Помнится, изумилась тогда она. Алёша серьезно ответил. «Но ведь воры не знают, что ее так легко отпереть. Значит, если за время их отсутствия машину не стащил какой-нибудь опытный, знающий вор, она откроет ее и будет ждать Алексея там. Не весь день, конечно, а, скажем, часов до 10. К этому времени наверняка выяснится, что произошла ошибка, и его отпустят. Если же Данилов не придет, значит, он и вправду мошенник. Тогда она проколет колесо в его дурацкой красной машине, поймает такси и поедет домой». Наташа ловко запулила пустой стаканчик в урну, расправила плечи и бодро зашагала по направлению к дороге, где краснела брошенная Алексеем копейка. То же самое время подполковник Петренко. Парнишка оказался довольно-таки упрямым, но все-таки раскололся. Значит, его Петренко догадка и его блеф оказались верными. Кто-то посторонний спровоцировал Данилова на написание его так называемого романа. Какая-то третья сила. Оставалось выяснить, кто это был. Из каких побуждений он предложил Данилову написать роман. И только ли это таинственный заказчик сделал? Петренко слушал рассказ мальчишки, делал наводящие вопросы, ничего не записывал, но цепко запоминал все, что рассказывал Данилов. Офис на Большой Дмитровке, 8, вход со двора, полуразрушенный дом, 5-й подъезд, 4-й этаж. Издатель Козлов Иван Степанович. Внешность обрисована нечетко. Надо будет еще поработать с Даниловым, составить субъективное изображение этого самого Козлова. «Минутку», — прервал подполковник Данилова. «Скажите, Алексей Сергеевич, вас этот издатель чем-нибудь угощал? Питьем, едой?» Данилов нахмурился, припоминая. «Мы пили с ним минеральную воду, кажется, Эвиан». «Он точно пил ее вместе с вами?» «Вроде да». «Из той же бутылки?» «Наверное». Данилов пожал плечами. «Вам вкус воды не показался тогда странным, необычным?» «Да нет». «А еще что-нибудь вы с ним пили, может быть, ели?» «Нет». «Были у вас во время разговора с этим самым Козловым какие-либо странные ощущения? Может быть, провалы в памяти?» «Да нет». «Ощущение дежавю?» «Нет». «А что-нибудь там и тогда вам показалось странным?» Данилов поколебался пару секунд. «Да, в общем-то, ничего, разве что мне показалось, что Козлов был тогда один во всей квартире, во всем офисе, ни секретарши, ни охранников». Петренко почувствовал, что Данилов хочет добавить что-то еще, но потом откровенничать передумал. Подполковник решил пока не настаивать, и без того информации хватало. «Будет еще время вытянуть из мальчугана все-все, вплоть до мельчайших деталей». Когда Данилов рассказывал Петренко о своем втором, безуспешном и показавшемся ему странным визите в издательство, в кабинет неслышно вошла Варвара. С любопытством оглядела подозреваемого с головы до ног, подошла к Петренко. Он понял, зачем она появилась, жестом прервал Данилова и вместе с лейтенантшей отошел к глухому, зарешетчатому и замазанному краской окну. Они стали спиной к задержанному, и Варвара в самое ухо подполковника, жарко шепча, рассказала краткое содержание предписаний парнишки.